чужое небо из чужого окна. И не вижу ни одной знакомой звезды. Я ходил по всем дорогам и туда, и сюда. Обернулся и не смог разглядеть следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо. Сегодняшний день билет на самолет все безвредно. Шанс для да, я оставляю за мной. Без вина, и никто не хотел руками жар загребать. А без музыки на миру смерть не красна. А без музыки не хочется пропадать. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так.